Глава 22. Подготовка завершена. Можно отправляться. Хиро застыл с открытым ртом. Нет, конечно, в возможностях Тета как-то повлиять на текущую ситуацию у него сомнений не было, но он и подумать не мог, что это будет настолько радикально. Два сильнейших существа, каждый из которых мог с легкостью противостоять ему на пике возможностей, были брошены об землю, как два нашкодивших ребенка. Сам же правитель Аркакиса смотрел на них, как старший брат на младших, поймав их за какой-то шалостью. «Долго вы еще собираетесь пыль поднимать на этой планете и менять ее ландшафт?» — хмыкнул Тед, глядя на с трудом поднявшихся судью и бывшего владыку. «Здешние жители и так долгое время находятся с Аркакисом в затяжном конфликте, а после всего устроенного вами, да и когда узнают о моей связи, пусть и косвенной, еще сильнее будут точить зуб на моих людей. Ваши действия вызывают дискомфорт одним своим присутствием для всех, кто оказался рядом». «Мне бы очень хотелось тебе возразить, но правда действительно на твоей стороне», — хмыкнул судья, плюхаясь пятой точкой прямо на землю. Он, как и глава столпов, выглядели не самым лучшим образом. Оба были сильно вымотаны и утомлены. «Да и не в том я сейчас в состоянии, чтобы еще и с тобой силами меряться». Кто бы мог подумать, судья действительно сказал это. Раньше Хиро никогда не видел, чтобы глава ревизоров хоть с кем-то разговаривал в таком духе и шел на попятную. Это касалось и бывшего владыки, пусть и уступившего свою позицию другому, при этом не утратив свои силы. Они оба не стали ввязываться в полемику или как-то отстаивать свою точку зрения. Что здесь забыл находящийся в трудном положении глава Аркакиса? Недовольно посмотрел на Тета глава столпов. «Пусть мы и устроили разборки на соседней планете, тебя это никаким образом не должно было заботить. Тем более, насколько мне известно, у тебя хватает и своих проблем. С какой стати ты решил вмешаться?» «С моими проблемами частично мне удалось благополучно разобраться». Его улыбка им явно не понравилась, и все перевели свои взгляды на Хиро. «Да-да, вы все правильно поняли. Благодаря вмешательству моего друга я смог разрешить давно мучившую меня проблему». «К чему ты клонишь?» – прищурился судья. «Аркакис в скором времени перестанет быть закрытой и изолированной ото всех планетой», – еще шире улыбнулся Тед. «Не прям сразу, придется некоторое время потратить на восстановление и разрешение накопившихся в ходе гражданской войны проблем, но больше никаких разногласий, связанных с законным притязанием на трон, не будет». «Хочешь сказать, вам с братом удалось договориться и прийти к соглашению?» Сильно удивился этим словам бывший владыка. «Вы несколько веков не могли этого сделать, и тут внезапно все разрешилось за несколько дней?» «Именно все так и есть», — стал серьезным Тед. «Большая часть трудностей, которые я не мог решить ранее, разрешились при помощи Хиро и его товарищей. Пришлось довольно серьезно попотеть, не без этого, и всех деталей произошедшего вам никто не расскажет. Но одно можете принять как данное — Аркакис теперь полностью и безоговорочно находится под руководством законного, избранного народом правителя мной. Спустя некоторое время статус изолированной и враждебной ко всем нежеланным гостям планеты будет отменен, и мы начнем принимать активное участие в происходящем за пределами планеты». «На чьей стороне?» – резко помрачнел бывший владыка. «Конечно же, на стороне моего друга и с недавних времен союзника Хиро. Официально заявляю, что я, как правитель, признаю в нем своего друга и союзника и прошу засвидетельствовать данный факт главу ревизоров и лидера столпов фракции владыки. С этого момента мы входим в фракцию Хиро и в скором времени обнародуем заверенный договор перед всей галактикой. Думаю, идеальнее времени, чем сообщить об этом на ближайшем внеочередном заседании совета, куда будут приглашены все крупнейшие организации, гильдии, фракции и независимые компании, не найти. Как думаете? Очередная головная боль. С трудом поднялся глава Столпов и недовольно посмотрел на остальных. Не вижу причин более здесь находиться. А раз сражаться дальше бессмысленно, то покину вас и вернусь обратно на свою планету. Мне следует многое обдумать и пересмотреть некоторые детали, касающиеся участия Столпов в делах фракции. Закрыть глаза на происходящее мы не можем. «К сожалению, вынужден вас огорчить», — сделал жалостливое лицо Тед. «Отпускать вас так просто после всего того, что вы здесь натворили, в мои планы не входит, особенно на фоне скорого заседания совета. Мои слова могут показаться грубыми и чрезмерно самонадеянными, но вам придется побыть рядом с нами до прибытия на собрание». «Открыто заявляешь о том, что берешь в плен главу Столпов другой фракции?» — прищурился бывший владыка. «Не боишься последствий?» «Последствий?» — удивленно воскликнул Тед. «Каких? Может, вы говорите о тех, что фракционные Столпы напали на лидера другой фракции и пытались захватить его в плен? Столпы, которые до этого не участвовали во фракционной войне и даже носу не показали, когда их владыка сошелся в битве насмерть со своим сыном? Столпы, что нарушили договоры множества пунктов мирного контракта, заверенного ревизорами? Или же речь идет о главе Столпов, вступившей в бой с главой ревизоров? О какого рода последствиях мне надо переживать из этого?» Бывшему владыке оставалось лишь скрипнуть зубами и промолчать. Все эти замечания полностью нивелировали любую его попытку к сопротивлению. Как минимум, судья может на законных основаниях задержать его и отправить в закрытую тюрьму ревизоров до выяснения всех обстоятельств. Если это произойдет, арест столкнется с огромным количеством трудностей и разговоров по всей галактике, когда об этом станет известно общественности. Попытка надавить на своего оппонента при помощи группы Столпов прямо перед собранием совета вызовет бурный ажиотаж и обсуждение, мягко говоря. «Так как мы поступим в итоге?» Выдержав небольшую паузу, с ухмылкой задал вопрос Тед, больше обращаясь к главе ревизоров. «Предлагаю не рубить сгоряча, а все тщательно обдумать, закрывать глаза на нападение главы Столпов с его подчиненными, которые на данный момент уже отправлены моими людьми для допроса в одно из скрытых убежищ нашей организации, на главу одной из двух действующих крупнейших фракций в галактике нельзя. Слово «действующие» были особенно выделены судьей, и не просто так. На текущий момент в галактике становится все больше и больше различных фракций. Некоторые из них основаны недавно, другие все это время находились в тени и сейчас приняли решение явить себя миру. Оппозицию, по официальным документам расформированную темных, что исчезли вместе с прибывшими недругами из другой галактики, в расчет не берем. Остаются две крупнейшие действующие по сей день, а именно фракция «Владыки» и подконтрольная «Хиро». Нападение одной стороны на другую, несмотря на подписанный союзный договор, поднимет много шума и бурлений в галактике. Другим придется решать, какой стороне в этом вопросе присоединяться, и это решение будет принять не так легко, ведь от этого будет зависеть направление, в котором им придется двигаться дальше. Но и раздувать из этой ситуации конфликт галактического масштаба также не самое лучшее решение, учитывая все обстоятельства. Необходимо все тщательно обдумать и прийти к соглашению. «Как я понимаю, с нашей стороны захотят получить репарации», — прищурился бывший владыка. «В ответ на ваше молчание все верно?» «Предлагаю обсудить все детали в более спокойной и непринужденной обстановке», — улыбнулся Тед. «Как смотрите на это?» «Судья, вы сможете перенести нас на собрание совета к назначенному времени?» Впервые заговорил командир, все это время отмалчивавшийся. «Не хотелось бы опоздать из-за непредвиденных факторов. Уверен, бой с главой столпов вас сильно измотал. Успейте восстановиться к завтрашнему утру, чтобы перенести довольно большую группу людей». «Об этом можешь не беспокоиться», – повернулся к нему глава ревизоров. «Около сотни за раз могу перенести без всяких проблем. Для всего остального потребуется некоторое время на восстановление». «Этого достаточно», – кивнул Хиро. «Начало заседания назначено на завтра в обед. Значит, сегодня у нас достаточно времени, чтобы урегулировать все вопросы и прийти к соглашению по некоторым пунктам будущего соглашения». «Вот и славно», – хлопнул в ладоши правитель Аркакиса, и через мгновение они оказались в тронном зале, том самом, где командир впервые встретился с Тетом. Разумное решение, учитывая ситуацию с лабораторией. «Думаю, в спокойной обстановке разговор пройдет более благоприятно». Следующие 4 часа небольшая группа из 4 существ обсуждали детали нового контракта. Глава столпов пытался отстаивать свою позицию в некоторых вопросах, и пусть ему удалось добиться некоторых послаблений в них, большая часть осталась неизменной. Бывший владыка прекрасно осознавал ситуацию, в которой оказался. Не согласись он пойти на соглашение, у Хиро и его фракции оказались бы просто колоссальные рычаги давления на Ареса, настолько серьезные, что это могло поставить под угрозу существование всей фракции. Конечно, так просто одна из старейших и крупнейших фракций не исчезнет, но для ее текущего лидера все однозначно будет кончено, особенно на фоне всех тех слухов о возвращении законного владыки и наращивании им силы для противостояния предателю, занявшему его место. Лишившись поддержки фракции, Арес однозначно подставит себя под серьезный удар, и отец Хиро незамедлительно этим воспользуется в своих интересах. Это было невыгодно никому, включая и самого командира. Недавний его разговор с отцом не привнес никакой ясности в происходящее, а лишь добавил множество других вопросов, да и верит на слово тому, кто пытался ради обретения силы убить свою внучку. Неважно, какие цели и мотивы преследовались в тот конкретный момент, Хиро не мог. Пусть лучше фракции владыки руководит мелочный, самовлюбленный и помешанный на власти ублюдок, чем его отец. Хитрый, обладающий огромными связями и весьма циничный человек. Первым можно руководить из тени, подталкивая к тем или иным ситуациям. Со вторым такое не прокатит. Так что пока рано списывать Ареса со счетов. Еще неизвестно, кто в конечном итоге займет его место и какая у него появится политика ведения дел в галактике. Договор был заключен, и каждому участнику была выдана подписанная копия, ко всему прочему еще и заверенная системой. Да, в отличие от командира, долгое время безрезультатно пытавшегося с ней связаться, на призывы судьи она ответила. Кто же все-таки за ней стоит на самом деле? Хиро вернулся на станцию и сразу отправился в магазин в уже привычный ему номер в одном из отелей. Владелец приглянувшегося к командиру заведения всегда держит выбранную им комнату свободной, не позволяя занимать никому даже тогда, когда больше других свободных мест не остается. Все это его личная инициатива. Хиро никогда о таком не просил, но был ему признателен за такое отношение. Утром он позавтракал, сделал все необходимые процедуры, собрался и переместился в рубку управления. Здесь его, на удивление, уже ждали и не те, о ком можно было подумать изначально. «Я тоже отправлюсь с тобой». «Нет». «Я говорю «да», и обсуждать это не собираюсь». «Нет». «Хочешь, чтобы я перестала с тобой разговаривать?» «Нет». «Тогда я отправляюсь с тобой». «Нет». «Либо я отправляюсь с тобой, или присоединюсь к следующей миссии в качестве рядового бойца». «Нет». «Ну, пап, сколько можно меня контролировать?» Получив столько раз отрицательный ответ от командира, не выдержала Пересвет. «Я уже не маленькая и вполне могу за себя постоять». «Можешь, в этом я не сомневаюсь». Действительно, его дочь добилась довольно большого прогресса в развитии за то время, что они не виделись. То, на что другим требуется потратить десятки лет, она добилась за такой короткий промежуток. Адам был повержен ею еще неделю назад, после чего она пошла по головам и вызывала на спарринг других лидеров отрядов или сильных бойцов. Дошло уже до того, что она схлестнулась в поединке с катаной, и пусть первые три битвы проиграла, с четвертой начала одерживать верх. Ее текущий уровень развития – средняя ступень старейшины, и она лишь совсем немного уступает нынешнему отцу, а Обскуру уже обогнала в этом плане. «Но тебе еще слишком рано заявлять о себе во всеуслышание. На текущем собрании совета, помимо двух лидеров крупнейших фракций, также прибудут представители фракций поменьше, главы кланов, гильдий и других корпораций». «Так это же отлично!» – улыбнулась девушка, делая довольное лицо. «Мое появление на таком собрании с тобой значительно укрепит твои позиции. Или я не права?» «В том-то и дело, что права. Стоит прибыть на совещание совета вместе с дочкой, это вызовет небывалый резонанс, ведь именно из-за нее, точнее попытки нынешнего владыки ее убить, и началась прошлая война. Тот факт, что она открыто прибудет вместе с Хиро, даст другим понять, что у него нет сомнений в том, что ему достаточно сил для ее защиты от любого неприятеля». Проблема в том, что эта ситуация имеет и обратную сторону монеты. Всем станет известно, как она выглядит и из какого рода исходит. В отличие от Обскуры, чьи уши ничем не отличны от человеческих с ростом силы пересвет, ее тело стало принимать свою истинную форму. Длинные заостренные уши могут выдать в ней эльфа, а особо дотошные смогут почувствовать кровь нимфы. Начнутся поиски считавшейся вымершей расы и очередной ажиотаж во всей галактике на фоне этого, а также постоянные нападки со стороны врагов командира. С одной стороны, да, с другой же, это значительно усложнит мне дальнейшие шаги. Решил быть честным со своей дочкой Хиро. Особо бесящие представители различных рас, включая моих врагов, будут искать возможности с тобой встретиться. Они будут отслеживать перемещение станции на всем ей пути, делиться информацией и заранее планировать свою стратегию. Передвигаться, как раньше, незамеченными не выйдет. Куда бы мы ни держали путь, информация об этом будет распространяться по галактике, как лесной пожар. Ты этого хочешь? «Тогда что ты мне предлагаешь?» – надулась девушка. «Продолжать и дальше скрываться, как я делала это последние века? Бояться своей тени и неожиданного нападения? Такой ты представляешь мою дальнейшую жизнь!» «Почему же?» – хмыкнул командир, усаживаясь в кресло и откидываясь назад. «Все зависит от тебя самой. Докажи мне, что ты способна постоять за себя самостоятельно, сформируй свой личный отряд и покажи его эффективность». Когда ты сможешь этого достичь, я разрешу тебе действовать так, как считаешь нужным. Справишься с таким заданием? Личный отряд? Загорелись глаза девушки, но быстро азарт пропал. Как мне его сформировать, если я не покидаю станцию? Начни с малого. Попробуй завербовать на свою сторону тех, кто сейчас находится под моим крылом, улыбнулся командир. Сможешь переманить их и заставить следовать за собой. Когда, а не если тебе удастся сформировать хотя бы небольшую группу вокруг себя, я позволю тебе отправляться на различные миссии и искать себе новых членов в отряд. Конечно, первое время все будет проходить под пристальным моим наблюдением и поддержкой в случае возникновения трудностей. Докажи мне, что ты можешь добиться расположения моих людей и обратить их на свою сторону». «Предупрежу заранее, я отдам приказ всем старшим офицерам и лидерам отрядов о том, чтобы они не присоединялись к тебе только потому, что ты моя дочь. Ты должна сама, своими силами и умениями расположить их к себе и заставить следовать за собой. Справишься?» «Отлично!» Затихающий в ее глазах огонек азарта вспыхнул снова еще большей силой. «Вот увидишь, я еще покажу, на что способна. Не пожалей потом о том, что позволил мне сделать это!» Пересвет развернулась и быстро покинула кабинет, находясь в очень приподнятом настроении. Девушка еще даже понятия не имеет, насколько сложным будет выдано ее отцом задание. Рассуждая о том о сём, пришло время отправляться. В кабинет командира прибывали гости один за другим, и последней, кого они ждали, была новая правительница Нефилима. «Все в сборе, можно отправляться».